Игорь Борисович, слушая, все больше закипал и, наконец, не выдержал, поместил. В том-то и дело, что Виталий Сергеевич ее туда недопоместил. Мне уже третья звонила. С какой стати? Ваши грехи вы и замаливаете. А положение с персоналом у всех напряженное, Капитолина Харитоновна. Третья, согласно своего ординатора, посылать только чтобы от вас пост, и слушать об этом не буду. Идите, и чтобы с сегодняшнего дня пост. Прямо с сегодняшнего. Идите, идите. А вы, Виталий Сергеевич, отправляйтесь сюда немедленно. Странно, что вы не там с 7 утра. Мне уже звонил главврач оттуда. Они не знают, что делать с больной, боятся, что и там что-нибудь выкинет. Все. В коридоре Капитолина стала выговаривать. Ну зачем вы полезли ему возражать, Виталий Сергеевич? Вас и Люда предупреждала. Стали возражать, и он их взвился, а то бы я уговорила. Ну кого я пошлю на пост, скажите на милость. Когда начальство распекает, нужно молчать и соглашаться. Ведь правда? Правда. Виталий применил этот совет и не стал возражать Капитолине. Она приутихла, подумала и сказала. Пошлю Дору, а то сестру им. Обойдутся санитаркой. Наш только надзор, а инъекции пусть сами. Пришлось Виталию до больницы имени 25 октября идти с неприятной ему Дорой. Хорошая погода, идти приятно по Фонтанке, но теперь дорога была испорчена. Виталий молчал, а Дора всю дорогу не закрывала рта. Первое дело везде дисциплина. Как их распустишь, на голову сядут. Они у нас дуры-дуры, а понимают, с кем можно хулиганничать, а с кем нет. Ирка эта толстая, что хвастает, будто на врача училась. Врет, наверное. Тоже сначала только плясать да драться, а теперь у меня пол моет за папироску. А что, мне жалко папироски? И говорила, и говорила. Виталий не возражал. Он уже сегодня навозражался. И Маргарите Львовне, и Марии Андреевне, и главному... Не хватало еще спорить с Дорой. А сказать можно было многое. И то, что не хулиганят все-таки больные. А если становится спокойнее, то это от лечения. И то, что правду говорит Ирина Федоровна. Училась она в первом ЛМИ. 2 года училась. А уж про курева. Год назад третье отделение объявило себя некурящим. И сразу это пошло по всем женским отделениям, как почин. Вывесили таблички. В отделении не курят. Перестали принимать сигареты в передачах. То и другое легче всего, но как отучить старых курильщиц? Вот и процветает неофициальное курение. Сердобольные сестры угощают из жалости, робкие, чтобы успокоить расшумевшуюся больную. Такие, как Дора, сделали папиросы рычагом власти. Виталий сам не курил и курильщицам не сочувствовал, но бороться таким способом смешно. Но и Доре все это говорить также смешно. А началась антикурительная кампания в больнице с анекдота. Ира Дрягина на врачебной конференции по обыкновению своему бурно говорила о том, что новые больные начинают курить здесь в отделениях, учат их старые курильщицы и курильщики, и сказанула: приходят к нам невинные девушки, а уходят курящие женщины. Хохот, конечно, был гомерический, а отхохотавшись, Игорь Борисович, по контрасту со своей всегдашней мрачностью, изредка он смеялся заразительно и хорошо, сказал, снова впадая в обычную мрачность: «Так чего же напрасно разглагольствовать? Решайте вопрос». Тут третье отделение и выскочило. В больнице на Виталия, как водится, посмотрели с любопытством и даже некоторым почтением — психиатр. Зав. Отделением сам его проводил в палату, честь, кто понимает, в медицинской иерархии. Бородулина лежала в маленькой трехместной всего палате. Вот преимущество больных с пряжки. В других больницах их всегда хорошо устраивают из опасения. Увидев Виталия, помахала ему рукой. Виталия поразила естественность этого жеста. Больные в глубокой депрессии с тягой к самоубийству так себя не ведут. «Здравствуйте, Екатерина Павловна. Подвели, значит, все-таки меня. Помните, я вам говорил о громадных неприятностях, которые меня ожидают?» Виталий все это сразу выложил, потому что наболело. но и с расчетом.